Активность представителей морского братства в Забайкальске у многих не вызывает сомнения. Они не только хранители славных традиций этого рода войск, но и активные общественники. Вот и в день военно-морского флота организовали не просто построение, а поездку в реабилитационный центр «Подросток», что в Балетуя. Немного из истории. Союз морского братства был основан в 2016 году по инициативе Александра Сергеевича Шахназарова. Моряки поселка Забайкальск активно поддержали идею и начали активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи. Уже в первый год существования Союза был установлен памятник на мемориале парка в поселке Забайкальск. К 2024 году усилиями членов организации был открыт музей боевой славы военно-морского флота в стенах первой школы. Год выдался насыщенным событиями. Союз организовал ряд мероприятий в образовательных учреждениях, участвовал в военно-патриотической игре «Зорница», принимал активное участие в праздничных мероприятиях, включая парад Победы 9 мая. В июле 2025 года члены объединения посетили детский дом, где вручили детям подготовленные подарки и почтили память погибших воинов, возложив цветы к мемориалам. Организация продолжает заниматься сбором средств и отправляет гуманитарную помощь участникам специальной операции. На старте деятельности Союза насчитывалось примерно 40 участников, однако сегодня число активистов сократилось до 27 человек. Особо хочется выделить вклад следующих товарищей: Сергея Владимировича Якимова, Иннокентия Черепанова, Валерия Григорьевича Агеева, Евгения Михайловича Лаврентьева и Сергея Михайловича Надольного.